Юсов есть Юсов. Перед началом съемок мы с Вадимом Юсовым поехали в Ленинград в Эрмитаж. Это была идея Вадима. Он просил меня показывать ему картины, которые, по-моему, подходят по колориту будущему фильму. Через 3 дня Юсов сказал, что ему все ясно. И Вадим с художником Димой Такаишвили по прозвищу «Мамочка» создали на экране удивительно богатую и точную палитру. Вадим – человек обстоятельный во всем. Помню, когда мы снимали «Я шагаю по Москве», он позвал меня в хозяйственный магазин на проспект Мира покупать хлеборезку. Вещь, очень полезная в хозяйстве. Я купил первую же хлеборезку, какую мне показали. А Вадим, осмотрев ту, которую ему дали первую, сказал, что здесь небольшой люфт, попросил показать еще. И вторую забраковал, и третью, и все, которые были на полках в зале. Тогда его повели вниз на склад. Он там провел почти час и, наконец, выбрал. Весь день я над ним подшучивал. А напрасно. Моя хлеборезка сломалась через день, а его работает до сих пор. Фильм «Не горюй» мы снимали на пленке «Кодек». В Госкино была партия пленки «Кодек», но ее никто не брал. Тогда операторы почему-то решили, что это плохая пленка. А Вадим рискнул и взял. У нас в стране «Кодек» не проявляли, и нужно было отправлять пленку в Польшу, в Лодзь. Обратно нам присылали позитивы, тоже напечатанные на «Кодеке». И такого качественного изображения, как в рабочем материале, я потом в готовом фильме ни разу не видел. Фильм напечатали на отечественной пленке, и многое пропало. К примеру, в гостиной Ливана мамочка покрасил сцены чистым ультрамарином, а камин в ярко-зеленый цвет. И это создавало определенное настроение. А на нашей пленке и стены, и камин получились жухлыми. Или кадр, который многие помнят, Закариадзе уходит в черную дверь. В рабочем материале мы еще долго видели его седые волосы и белую полоску воротничка. Впрочем, и на нашей пленке видно, что фильм снят великолепно. Юсов есть Юсов.